Если бы она не приказала курьеру наглым жестом отдать документы ей, а честно и откровенно попросила бы уступить ей еще раз очередь, он бы, долго не раздумывая, согласился. Ведь он даже забыл, что должен съездить в мастерскую Заватару. А нет, мадам хотела его обхитрить, воспользоваться его добротой. Ну, а единственное, чего он терпеть не может, так это наглости. Наглости и лицемерие. Лео нехотя вернулся к статистике дорожного управления. Наконец-то он выбрался из-под стеклянного колпака, и повседневная жизнь с ее мелкими трудностями, которые надо преодолеть, вновь обрела для него смысл. Когда такси подъехало к дому, Санта-Мария огляделся и понял, что добрался до места. Кампи назвал именно тот номер дома, который красовался над большим полуовальным парадным с двустворчатой дверью из светлого орехового дерева. Рядом стояла, почти уткнувшись в тротуар, ее машина. Когда Санта-Мария вынимал из кармана кожаный кошелек, подарок Иоле, то заметил, что руки у него совсем потные. Он стал выуживать мелочь, несколько монет упало на сиденье и на пол такси. Собственная нервозность неприятно его поразила. Между тем, когда Кампи позвонил Анне Карли из бара, то все, казалось, прошло самым естественным образом. Визит к Пасталакуа был неудачным, а она вот вчера вечером узнала одну вещь, которая может заинтересовать комиссара. Но это не телефонный разговор. Им нужно повидаться. Найдется у господина комиссара немного времени, чтобы через 10-20 минут подъехать к ней. Потом она отвезет его в одно место. Все это займет не больше часа. Нет, название места она не откроет, но комиссара ждет крупная неожиданность. Почему неожиданность? Это пока секрет. А если Массимо хочет все узнать, пусть приезжает вместе с господином комиссаром. Но у Массимо Кампи были дела в Монферрато, и он не смог поехать вместе с Санта-Марией. Он передал Анне Карли, что комиссар готов с ней встретиться, а свое, как он выразился, нездоровое любопытство попридержит до завтра. Они расстались на стоянке такси, и каждый поехал по своим делам. Всю дорогу Санта-Мария, чье любопытство было здоровым, чисто профессиональным, спрашивал себя, куда же его повезет сеньора Дозио и что она обнаружила. Интересно, касается ли это открытия Гароны или какого-нибудь другого персонажа ее приватного театра. Он спокойно приготовился выслушать полный неоправданных догадок фантастический рассказ. Но сейчас, перед подъездом старинного палаццо, все его спокойствие улетучилось, словно дым. Симпатичная сеньора, да, пожалуй, сеньора, потому что замужем симпатичная, потому что вызывает чувство симпатии, но с таким же успехом можно сказать, что он безупречный полицейский комиссар, Турин, столица автомобильной промышленности и так далее и тому подобное. Одно он знал точно, нравится ему это или нет, но между безупречным полицейским комиссаром и симпатичной сеньорой возникли не вполне деловые отношения. «Вы кого-нибудь ищете?» Санта-Мария испуганно вздрогнул. Привратница, которая, как и все ее опытные товарки, обладала способностью появляться внезапно, словно из пустоты, рассматривала его с холодным любопытством. «Квартиру Дозио», — ответил он, с трудом выдержав ее взгляд. «Третий этаж». Чувствуя, что в спину ему, как дуло пистолета, нацелены два глаза, Санта-Мария открыл стеклянную дверь и вошел в подъезд. На дверце лифта висела надпись «Лифт не работает». Он стал медленно подниматься по пологим ступеням лестницы. Одолел антресольный этаж и еще медленнее, чтобы не сбить дыхание, поднялся до второй лестничной площадки. Странно, но застенчивость и юношеское тщеславие, которые лет 20 прятались в самом темном уголке души, точно мыши, вдруг вылезли наружу. Табличка на одной из дверей гласила «Дозио, служебный кабинет». На другой двери никакой таблички не было. Санта-Мария глубоко вздохнул, подавил в себе желание поправить галстук и позвонил.